тихом омуте черти водятся, это все знают. А в спецназе в оборотне вот где зажигают. Я менталистка скромная, в полиции стажируюсь. В мечтах о принце, а тут тестостерон бушует. А офицер мой жир суровый, волк, каких поискать? Дар мой прячу под замками, чтоб сильно не пострадать. Бабушка твердит упрямо, в спецназе принцев нет. Но сердце верит в сказку, жду любовный рассвет. Перекидыш приставучий, но что всем делать? Он рычит и смотрит косо, а я хочу лишь петь. В мире магии и силы, где правит лишь закон, может, волк мой селью все же в принца обращен. Культ силы здесь в почете, тестостерон кипит. Девчонки-менталистки тут точно не фартит. Но я не унываю, хоть и страшно мне слегка. Вдруг найду я приключение возле этого волка. Бабушка твердит упрямо, спецназа принцев нет. Но сердце верит в сказку, жду любовный рассвет. Ну что с ним делать? Он рычит и смотрит косо, а я крачу лишь петь. В мире магии и сил, где правит лишь закон, может, волк мой серый все же в принца обращен. Может, сердце волка спит, нежности текло, может, дар мой странный ему не причинит зло. Перекидыш приставучий, ну что с ним делать? Он рычит и смотрит косо, а я хочу лишь петь. В мире магии и силы, где правит лишь закон, может, волк мой серый все же в принца. Кто знает, что нас ждет? Главное не бояться и двигаться вперед. Узнайте мою историю.